Номер сборника 2130, да? Манит сердце мечтою. Он нас сделал родными, дал нам новое имя, нас зовут христиане. Садитесь, будем слушать хор.